Щелкунчик был очень бледен, но улыбался так жалостно и ласково, что тронул Мари до глубины души. «Ах, Щелкунчик, миленький!» – зашептала она. «Пожалуйста, не сердись, что Фриц сделал тебе больно. Просто он огрубел от суровой солдатской жизни. А так он очень хороший мальчик, уж поверь мне. А я буду беречь тебя и заботливо выхаживать, пока ты совсем не поправишься и не повеселеешь. Вставить же тебе крепкие зубки, вправить плечи – это уж дело крестного Дроссельмейера. Он на такие штуки мастер». Однако Мари не успела договорить. Когда она упомянула имя Дроссельмейера, Щелкунчик вдруг скорчил злую мину, и в глазах у него сверкнули колючие зеленые огоньки. Но в ту минуту, когда Мари собралась уже по-настоящему испугаться, на нее опять глянуло жалобно улыбающееся лицо доброго Щелкунчика. «Ах, какая я глупая девочка! Но чего я напугалась?» И даже подумала, будто деревянная куколка может корчить гримасы. «А все-таки я очень люблю Щелкунчика, ведь он такой потешный и такой добренький. Вот и надо за ним ухаживать как следует». С этими словами Мари взяла своего Щелкунчика на руки, подошла к стеклянному шкафу, присела на корточки и сказала новой кукле: «Очень прошу тебя, мамзель Клерхен, уступи свою постельку бедному больному Щелкунчику, а сама переночуй как-нибудь на диване. Подумай, ты ведь такая крепкая, и потом ты совсем здорова. Ишь, какая ты круглолицая, румяная. Да и не у всякой, даже очень красивой куклы есть такой мягкий диван». Мамзель Клерхен, разряженная по-праздничному и важная, надулась, не проронив ни слова. «И чего я церемонюсь?» — сказала Мари. Сняла с полки кровать, бережно и заботливо уложила туда Щелкунчика, обвязала ему пострадавшие плечики очень красивой ленточкой, которую носила вместо кушака, и накрыла его одеялом по самый нос. «Только незачем ему здесь оставаться, у невоспитанной Клары», — подумала она, и переставила кроватку вместе с Щелкунчиком на верхнюю полку, где он очутился около красивой деревни, в которой были расквартированы гусары Фрица. Она заперла шкаф и собралась уже уйти в спальню. Как вдруг... Слушайте внимательно, дети! Как вдруг во всех углах, за печью, за стульями, за шкафами, началось тихое-тихое шушуканье, перешептывание и шуршанье. А часы на стене зашипели, захрипели все громче и громче, но никак не могли пробить 12. Мари глянула туда. Большая золоченая сова, сидевшая на часах, свесила крылья, совсем заслонила ими часы и вытянула вперед противную кошачью голову с кривым клювом. А часы хрипели громче и громче, и Мари явственно расслышала: «Тик и так, тик и так, не хрипите громко так, слышит все король мышиный, трик и трак, трик и трак, бум-бум». «Ну, часы, напев старинный, трик и трак, бум-бум, ну, пробей, пробей звонок, королю подходит срок». И бим-бом, бим-бом, часы глухо и хрипло пробили 12 ударов. Мари очень струсила и чуть не убежала со страху. Но тут она увидела, что на часах вместо совы сидит крестный Дроссельмейер. Свесив полы своего желтого сюртука по обеим сторонам, словно крылья, она собралась с духом и громко крикнула плаксивым голосом: «Крестный, послушай, крестный, зачем ты туда забрался? Слезай вниз и не пугай меня, гадкий крестный!» Но тут отовсюду послышалось странное хихиканье и писк. А за стеной пошли беготня и топот, будто от тысячи крошечных лапок и тысячи крошечных огонечков глянули сквозь щели в полу. Но это были не огоньки, нет, а маленькие блестящие глазки. И Мари увидела, что отовсюду выглядывают и выбираются из-под пола мыши. Вскоре по всей комнате пошло топ-топ-хоп-хоп. Все ярче светились глаза мышей, все несметнее становились их полчища. Наконец они выстроились в том же порядке, в каком Фриц обычно выстраивал своих солдатиков перед боем. Мария это очень насмешила. У нее не было врожденного отвращения к мышам, как у иных детей, и страх ее совсем было улегся. Но вдруг послышался такой ужасный и пронзительный писк, что у нее по спине забегали мурашки. Ах, что она увидела! Нет, право же, уважаемый читатель Фриц, я отлично знаю, что у тебя, как и у мудрого отважного полководца Фрица Штальбаума, бесстрашное сердце. Но если бы ты увидел то, что предстояло взором Мари, право, ты бы удрал. Я даже думаю, ты бы шмыгнул в постель и без особой надобности натянул одеяло по самые уши. Ах, бедная Мари не могла этого сделать, потому что, вы только послушайте, дети, к самым ногам ее, словно от подземного толчка, дождем посыпались песок и звездка и осколки кирпича. Из-под пола с противным шипением и писком вылезли 7 мышиных голов в 7 ярко сверкающих коронах. Вскоре выбралось целиком и все туловище, на котором сидели 7 голов. И все войско хором трижды приветствовало громким писком огромную, увенчанную 7 диадемами, мышь. Теперь войско сразу пришло в движение. И хоп-хоп-топ-топ направилось прямо к шкафу, прямо на Мари, которая все еще стояла, прижавшись к стеклянной дверце. От ужаса у Марии уже и раньше так колотилось сердце, что она боялась, как бы оно тут же не выпрыгнуло из груди, ведь тогда бы она умерла. Теперь же ей показалось, будто кровь застыла у нее в жилах. Она зашаталась, теряя сознание, но тут вдруг раздалось клик-клик-кларк-хр, и посыпались осколки стекла, которые Мари разбила локтем. В ту же минуту она почувствовала жгучую боль в левой руке. Но у нее сразу отлегло от сердца. Она не слышала больше визга и писка. Все мигом стихло. И хотя она не смела открыть глаза, все же ей подумалось, что звон стекла испугал мышей, и они попрятались по норам. Но что же это опять такое? У Мари за спиной в шкафу поднялся странный шум, и зазвенели тоненькие голосочки. «Стройся, взвод! В бой вперед! Полночь бьет! Стройся, взвод! В бой вперед!» И начался стройный приятный перезвон мелодичных колокольчиков. «Ах, да ведь это же мой музыкальный ящик!» — обрадовалась Мари и быстро отскочила от шкафа. Тут она увидела, что шкаф странно светится, и в нем идет какая-то возня и суетня. Куклы беспорядочно бегали взад и вперед и размахивали ручками. Вдруг поднялся щелкунчик, сбросил одеяло и, одним прыжком соскочив с кровати, громко крикнул: «Щелк, щелк, щелк! Глупый мышиный полк!» «То-то будет толк, мыши полк!» И при этом он выхватил свою крохотную сабельку, замахал ею в воздухе и закричал: «Эй вы, мои верные вассалы, други и братья! Постоите ли вы за меня в тяжком бою?» И сейчас же отозвались три скоромуша, Панталоне, четыре трубочиста, два бродячих музыканта и барабанщик. «Да, наш государь, мы верны вам до гроба. Ведите нас в бой на смерть или на победу». И они ринулись вслед за щелкунчиком, который, горя воодушевлением, отважился на отчаянный прыжок с верхней полки. Им-то было хорошо прыгать. Они не только были разряжены в шелк и бархат, но и туловище у них было набито ватой и опилками. Вот они и шлепались вниз, будто кулечки шерстью. Но бедный щелкунчик уж, наверное, переломал бы себе руки и ноги. Подумайте только, от полки, где он стоял, до нижней было почти 2 фута, а сам он был хрупкий, словно выточенный из липы. Да, щелкунчик уж, наверное, переломал бы себе руки и ноги, если бы в тот самый миг, когда он прыгнул, мамзель Клерхен не соскочила с дивана и не приняла в свои нежные объятия потрясающего мечом героя. «О, милая, добрая Клерхен!» — в слезах воскликнула Мари. «Как я ошиблась в тебе! Уж, конечно, ты от всего сердца уступила кроватку дружку-щелкунчику». И вот мамзель Клерхен заговорила, нежно прижимая юного героя к своей шелковой груди: «О, разве можно вам, государь, идти в бой навстречу опасности больным с незажившими еще ранами? Взгляните, вот собираются ваши храбрые вассалы. Они рвутся в бой и уверены в победе. Скоромуш, Панталоны, трубочисты, музыканты и барабанщик уже внизу. А среди куколок с сюрпризами у меня на полке заметно сильное оживление и движение. Соблаговолите, государь, отдохнуть у меня на груди. Или же согласитесь созерцать вашу победу с высоты моей шляпы, украшенной перьями». Так говорила Клерхен, но щелкунчик вел себя совсем неподобающим образом и как бы брыкался, так что Клерхен пришлось поскорее поставить его на полку. В то же мгновение он весьма учтиво опустился на дно колена и пролепетал: «О, прекрасная дама, и на поле брани не позабуду я оказанные мне вами милость и благоволение». Тогда Клерхен нагнулась так низко, что схватила его за ручку, осторожно приподняла, быстро развязала на себе расшитый блесками кушак и собиралась нацепить его на человечка. Но он отступил на два шага, прижал руку к сердцу и произнес весьма торжественно: «О, прекрасная дама, не извольте расточать на меня ваши милости, ибо...» Он запнулся, глубоко вздохнул, быстро сорвал с плеча ленточку, которую повязала ему Мари, прижал ее губам, повязал на руку в виде шарфа и с воодушевлением, размахивая сверкающим обнаженным мечом, спрыгнул быстро и ловко, словно птичка, с края полки на пол. А вы, разумеется, сразу поняли, мои благосклонные и весьма внимательные слушатели, что Щелкунчик еще до того, как по-настоящему ожил, уже отлично чувствовал любовь и заботы, которыми окружила его Мари, и что только из-за симпатии к ней он не хотел принять от мамзель Клерхен ее пояс, несмотря на то, что тот был очень красив и весь сверкал. Верный благородный Щелкунчик предпочитал украсить себя скромной ленточкой Мари. Но что-то будет дальше –